Он слушает, не поднимая век, тихую возню в доме. Капризный детский голосок, легкие шаги, звяканье ложек, сердитый шепот, осторожный скрип далекой двери. И думает, как хорошо, что не надо вставать. Не надо бежать на репетицию, выслушивать замечания директора, ехидные соболезнования режиссера, внимать советам и укорам меценатов, играть по приказу, как чиновник, не смеющий ослушаться начальства. Играть без искры в душе, без любви к образу, который должен воплотить, без уважения к словам, которые произносишь. И так много этих пошлых, этих ненужных слов. Как хорошо, что не надо взвинчивать себя, когда душа пуста. О, свобода, которой он рвался всю жизнь, как орел из клетки. О, недосягаемое благо богачей и одиноких. Через 2 часа он выходит из кабинета мрачный, желтый, постаревший на несколько лет. Из-под лобья враждебно глядит на него Верочка и, затопав ножками, быстро убегает. Надежда Васильевна встречает его робким, умоляющим взглядом. Она ни о чем не спрашивает. Она все утро просидела здесь, подогревая кофе. Из театра муж 2 раза присылал сторожа узнать, будет ли репетиция шиллеровской драмы. Все собрались там и завтракают со Щепкиным. Она послала сказать, что Мочалов спит, а тревожить его она не смеет. Пусть репетируют без них. Вы, может быть, в сад выйдете? Я прикажу вам столик вынести. Нынче нет ветра. Хорошо? Он глядит в открытые окна, потом в ее любящие глаза. Нет, ничего не нужно. Ни солнца, ни любви. Стакан его остыл, а он даже не заметил. Один он в комнате, или здесь она, та, которую он любил вчера на сцене. Что такое? Слышит он вдруг ее тревожный голос. Она у окна. Издали доносится шум, говор возбужденных гортанных голосов, какие-то отдельные страстные восклицания. Ну и пусть, не все ли равно? Она выходит, потом возвращается испуганная и радостная. «Павел Степанович, к вам студенты пришли». Он поднимает голову, смотрит враждебно, но она уже не боится его. «Павел Степанович, они хотят вас видеть. Позвольте им войти». «Зачем? Они вас ждали у театра, узнали, что вы не придете, сюда пришли сами». «Я не выйду. Скажите, что я болен». «Нет, нет», — страстно перебивает она. «Я не могу их прогнать. Я не могу сказать им. Ведь это жестоко. Ведь это будет такая обида. За что? Разве гонят за любовь? За такую любовь». «Мне ничего не надо», — говорит ей его угрюмое лицо. «Павел Степанович, я их впущу. Дайте им высказать то, что они чувствуют. Ведь поймите, жизнь такая долгая впереди. Может быть, и горькая, и пошлая, пустая жизнь. А вчера они пережили так много. Это вы дали им счастье. Ну, не разрушайте же его своими руками, ведь они этой встречи с вами до могилы не забудут». Он встает опять безвольный, подчиняясь порыву этой женщины. Снова охватывает его непобедимая застенчивость, знакомый страх перед толпой, о которой он забывает только на сцене, перестав быть собою, воплотившись в чужом образе. Он стряхивает крошки с обшлагов, вытирает губы салфеткой, делает несколько ненужных жестов, мучительно боясь показаться смешным. Вошли. Все в форменных мундирах с треуголками в руках и остановились вдали. Чужие? Да, чужие и ненужные. Нет никакой связи. От души к душе не протянулись волшебные нити симпатии и единения. Чего они ждут? Чего они хотят?